Глава 5. Утро началось с паники. Сегодня был мой первый пробный урок, мой первый бой, как выразилась вчера Дарья. Я стояла перед зеркальным шкафом купе, перебирая свои скудные пожитки, и понимала, что мне совершенно нечего надеть. Все мои вещи были вещами жены Антона: удобные джинсы, мягкие свитера, домашние платья. В них не было ни капли деловой уверенности. В них была только я, вся такая домашняя, уютная, растоптанная. Я смотрела на свое отражение и видела испуганную женщину с потухшим взглядом. Кто доверит такой своего ребенка? Кто поверит, что я смогу чему-то научить, если я сама разучилась жить? Дарья вошла в комнату с двумя чашками кофе как раз в тот момент, когда я была готова снова разреветься от бессилия. Она молча поставила чашки на комод, окинула меня оценивающим взглядом и сказала: «Гормоны пляшут, и ты жутко боишься». Это был не вопрос, а констатация факта. «Я не смогу, Даш. Выгляжу жалко и чувствую себя так же». «Выглядишь ты, как человек, переживший предательство. А чувствуешь себя так, потому что до сих пор не поняла, в какой ситуации оказалась». Она сделала глоток кофе, ее взгляд стал жестким. «Знаешь, я тут ночью не спала, кое-что почитала, ради интереса. Семейный кодекс». Она села в кресло, закинув ногу на ногу. Вид у нее был, как у прокурора, готового зачитать обвинительное заключение. «Ты ведь понимаешь, что пока вы с Антоном были официально женаты, он не имел права тебя вот так просто выставить за дверь?» «Да, квартира его, добрачная. Но по закону, до момента развода, ты имела право в ней жить. Ты могла вызвать полицию, и они бы его самого попросили удалиться и не нарушать твое право на проживание. Ты могла не уходить». Каждое ее слово било меня наотмашь. Я смотрела на нее, не в силах поверить. «То есть я могла остаться?» «Могла», — кивнула она. «Но это мелочи, цветочки, ягодки вот в чем». Она подалась вперед, и ее голос стал тише, но значительно весомее. «По статье 17, Аня, муж не имеет права подать на развод без согласия жены, если она беременна, и в течение целого года после рождения ребенка». Я замерла. Воздух застрял в легких. «Что это значит?» – прошептала я, скорее по инерции, уже осознавая всю ту пропасть, в которую сама же и шагнула. «Это означает, что если бы ты в тот вечер, когда он пришел с этой своей Евой, не молчала в тряпочку, а сказала бы два слова: „Я беременна“, все пошло бы по-другому. Он не смог бы с тобой развестись, не смог бы выгнать. Ты бы жила в этой квартире еще как минимум год после родов, получала бы от него деньги на содержание. У тебя было бы на руках 4 туза, Аня. А ты спасовала и сбросила карты, даже не начав игру». Осознание обрушилось на меня, как бетонная плита. Я могла бороться. У меня были все права, все козыри. Но я в своем горе и шоке даже не подумала об этом. Я просто подчинилась, позволила вытереть о себя ноги и вышвырнуть вон. «Но я не знала», — пролепетала я, пытаясь найти оправдание. И вдруг самой стало противно от жалости в собственном голосе. «Вот именно!» Дарья вскочила на ноги. В ее голосе зазвенел металл. «Ты не знала! Ты вообще ничего не знала, кроме того, какие рубашки твой муж наденет завтра и сварила ли ты ему борщ. 15 лет ты была образцовой женушкой, но при этом совершенно беспомощной в реальном мире. Ты понимаешь, что произошло на самом деле? Ты не просто проиграла квартиру, ты показала ему, что ты клуша. Понимаешь это слово? Бесхребетная амеба, которую можно пнуть, и она даже не пикнет. И он это усвоил. Он теперь знает, что с тобой можно делать все, что заблагорассудится». Она подошла ко мне вплотную и заглянула в глаза. «А теперь представь, что будет дальше. Он узнает о ребенке. А он узнает, рано или поздно. Ты же не сможешь скрывать это вечно. Живот будет расти. Потом появится малыш. И что сделает такой человек, как Антон? Человек, который привык все получать и контролировать. Который считает, что имеет право решать чужие судьбы». Я почувствовала, как холод поднимается от ног к сердцу. Куда ведет эта мысль, я уже понимала, но не хотела в это верить. «Он может решить, что ребенок ему нужен, вот только без тебя», произнесла Дарья, и эти слова прозвучали, как смертный приговор. Мир качнулся. Я схватилась за спинку стула, чтобы не упасть. Эта мысль была страшнее всего, что я пережила до сих пор. Страшнее предательства, страшнее унижения, страшнее бездомности. Мой ребенок, мой малыш, которого я уже так сильно любила, которого видела на экране УЗИ, чье сердечко стучало в унисон с моим. «Нет», — прошептала я, — «он не может». «Может», — продолжала Дарья безжалостно, чеканя каждое слово. «Он наймет лучших адвокатов и докажет в суде, что ты нестабильная, безработная, бездомная истеричка, неспособная воспитать дитя. Подумай сама, кто выглядит лучше на бумаге? Успешный банкир с квартирой, машиной и стабильным доходом? Или женщина, живущая на диване у подруги и неспособная найти работу?» Каждое слово било в самое сердце. Я представила зал суда. Антон в костюме, с портфелем документов. Рядом его адвокат и, возможно, Ева, изображающая заботливую мачеху. А я в чужой одежде, без определенного места жительства, без работы. Кого выберет судья? «У него будут все шансы его отобрать». Голос Дарьи стал еще жестче. «Он предоставит справки о своей зарплате, документы на квартиру, рекомендации с работы. А что предоставишь ты? Справку о том, что зарабатываешь копейки частными уроками? Ты об этом подумала?» Я отрицательно покачала головой, не в силах говорить. Перед глазами встала ужасающая картина. Чужие люди забирают у меня моего малыша. Он плачет и тянет ко мне ручки. А Антон и Ева смотрят на это с торжествующими лицами. Нет, хуже. Они даже не смотрят. Для них это просто деловая операция – получить ребенка, не возясь с его матерью. Паника накрыла меня с головой. Сердце забилось так часто, что я задохнулась. В глазах потемнело. «Он заберет моего ребенка», – прошептала я, и этот шепот прозвучал, как крик. «Он заберет его у меня!» Дарья обхватила меня за плечи и усадила на кровать. Села рядом, взяла мои ледяные руки в свои теплые. «Ань, послушай. Послушай внимательно. Да, он может попытаться, но только если ты останешься той же, что сейчас. Слабой, напуганной, зависимой. Но у тебя есть время. 6 месяцев до родов. За полгода можно многое изменить». «Что изменить?» Я смотрела на нее, не скрывая отчаяния, затопившего душу. «Я ничего не умею, кроме игры на пианино. У меня нет работы, нет денег, нет дома». «Зато у тебя есть мозги, руки и, мать его, супермотивация, страх потерять ребенка». Подруга сжала мои пальцы еще чуточку крепче. «Знаешь, что делает загнанный в угол зверь? Он не плачет и не жалеет себя. Он дерется до последней капли крови». Она встала и начала расхаживать по комнате. «Смотри, за 6 месяцев ты можешь найти постоянную работу, неважно какую, преподавателем в музыкальной школе, аккомпаниатором, даже концертмейстером в театре, что угодно, лишь бы это был официальный доход и трудовая книжка. За 6 месяцев ты можешь накопить денег на залог и снять нормальную квартиру. За 6 месяцев ты можешь восстановить связи в музыкальных кругах, найти людей, что дадут тебе рекомендации. Каждое ее предложение звучало как боевая задача. И постепенно, очень медленно, сквозь панику начала пробиваться другая эмоция – злость. Холодная, кристальная злость на Антона, посмевшего думать, что может распоряжаться моей жизнью и, как подсказывает логика, жизнью моего ребенка. «Тебе пора очнуться, Аня!» Дарья остановилась передо мной. «Твой сладкий сон, где была только кухня, его рубашки и носки твоего недомужа, закончился. Ты сейчас на войне, на самой настоящей войне за своего ребенка. И если ты не станешь солдатом, то потеряешь не только самоуважение. Ты потеряешь своего малыша». Что-то щелкнуло у меня внутри, как выключатель, который повернули в другую сторону. Страх никуда не делся, но теперь он не парализовывал меня. Он подталкивал к действию. Я инстинктивно положила руку на живот в защитном жесте. «Он не получит моего ребенка», — сказала я, и мой голос прозвучал удивительно твердо. «Никогда». Дарья улыбнулась. В ее глазах промелькнуло одобрение. «Вот это другой разговор. Но для этого тебе нужно перестать быть жертвой и начать действовать. Каждый день, каждый час. Ты готова?» Я встала. Ноги больше не дрожали. Да, я была напугана. Да, у меня не было ничего, кроме образования 20-летней давности и нескольких тысяч в кармане. Но у меня был самый сильный стимул в мире. Мой малыш. «Что мне делать?» — спросила я. «Начать работать. Прямо сегодня». Дарья открыла ноутбук. «После пробного урока, как только ты вернешься, мы садимся и методично обзваниваем все музыкальные учреждения города. Не просто школы, а консерватории, театры, концертные залы, студии звукозаписи. Везде, где нужны пианисты. И не только в этом городе, в соседних тоже. Ты готова ездить на работу за 100 километров?» «Готова», — ответила я без колебаний. «Параллельно ищем частных учеников. Дети, взрослые, всех, кто способен и жаждет платить. Рекламируемся в интернете, расклеиваем объявления, просим знакомых дать контакты. Работаем по 12 часов в день, если нужно. Цель – к 6-му месяцу беременности иметь стабильный доход не меньше средней зарплаты по региону». Она говорила, а я представляла. Множество уроков, поездки по городу с нотами под мышкой, усталость. Но и маленькие суммы, что будут складываться в нечто большее. В мою независимость. В мою способность содержать себя и ребенка. «А еще», — продолжала Дарья, «тебе нужно будет восстанавливать репутацию. Найти твоих старых однокурсников, преподавателей консерватории, всех, кто помнит тебя как талантливую студентку. Получить от них рекомендации, завести профессиональные связи. Показать, что ты не домохозяйка, а музыкант, профессионал». Я кивала, впитывая каждое слово. План был жестким, почти невыполнимым. Но у меня не было выбора. «Я все сделаю». Мой голос прозвучал куда решительнее. Дарья довольно усмехнулась. «Вот это я и хотела услышать. Пойдем, подберем тебе что-нибудь из моего гардероба. У тебя сегодня не просто урок. Это начало твоей новой жизни. И ты должна выглядеть соответствующе». Я посмотрела на свои руки. Вчера они дрожали от страха. Сегодня они сжались в кулаки. Вперед! Некогда рефлексировать о том, что уже произошло.